На некоторое время о Хавре, казалось, забыли. Да и сам он старался лишний раз не лезть никому на глаза, по собственному опыту зная, что некоторые даже весьма щекотливые проблемы зачастую решаются сами собой, а излишнее внимание к ним может только обострить ситуацию. К тому же трудно было предположить, что Окш и Эштра мирно уживутся друг с другом. Ведь что ни говори, оба они были максарами, существами, для которых взаимный антагонизм – вполне естественная черта характера. Дабы обезопасить себя от упреков Эштре в скопидомстве и стяжательстве, Хавр сдал полученное от Окша золото в армейскую казну, распорядителем которой он официально оставался и поныне. Это было хоть и больно, но не смертельно. В перспективе он надеялся заполучить все сокровища Чернодолья и сейчас вынужден был поступиться малым, пусть и относительно малым ради большого. За свою собственную жизнь Хавр не опасался, что вошедшие в силу Эштра видят в нем опасного соперника. На стороне поменявшей свой облик колдуньи было много козырей. И неразборчивость в средствах, и коварство, и лицемерие, и физическая неуязвимость, и способность к психологическому насилию, в том числе и массированному. На стороне Хавра все то же самое, за исключением двух последних пунктов, плюс не совсем обычный для этого мира дар, позволяющий ему свободно манипулировать своим положением во времени. Однако рано или поздно его объяснение с Окшем должно было состояться. Пока Эштра безвылазно находилась в палатке главнокомандующего, соваться туда не имело никакого резона. Оставалось надеяться на случайную встречу. Но Окш отыскал Хавра сам. Теперь он носил только пышные одежды, принятые среди максаров и украшенные гербами Карглока. Эти-то гербы и послужили формальным поводом для их разговора. «Изучая прошлое тех, кто имел отношение к моему появлению на свет, ты пересмотрел немало разных документов». Довольно холодно начал Окш. «Не встречалось ли тебе упоминание о гербе, принадлежавшем моей матери?» «У нее не было собственного герба», — сдержанно ответил Хавр. «Получить она его могла только после смерти или отречения своего отца Стардаха. А когда тот в конце концов погиб, кстати, не без ее помощи, заниматься геральдикой было уже поздно. Ее тело одновременно пожирали страшный яд, составленный Геноброй, и быстро разворачивающийся в чреве отроди Клайнора, то есть ты». «А кому достались владения Стардаха?» Окш никак не отреагировал на последние слова Хавра. «Этим я не интересовался». «Значит, чтобы обзавестись всей положенной Максару символикой, мне нужно вернуть замки деда?» «Зачем тебе это? Гербы и всякая прочая мишура нужны Максарам для того, чтобы кичиться ими друг перед другом. Перед кем ты будешь кичиться, если собираешься истребить всех Максаров?» «Это будет потом», — уклончиво ответил Окш. «Мы же ведем речь о нынешнем дне». «Эштра заела», — напрямую рубанул Хавр. «Мало ей красавца Максара, так подавай еще и соответствующий герб в придачу, а иначе не видит тебе ее страстных ласк». «Зачем ты касаешься Эштры?» Не похоже было, что слова Хавра сильно задели Окша. «И вообще не забывай, кто она, а кто ты». «А кто она?» Не унимался Хавр, которому уже опостылило сдерживать свои чувства. «Кто? Высшие создания? Богиня? Если у людей и максаров бывают общие дети, следовательно, мы существа одной породы. Кошка не может родить от собаки». «Императрица может родить от кучера, но это отнюдь не уравнивает их в правах». Окш продолжал возражать, но ощущалось, что этот спор претит ему. «К счастью, Эштра не императрица, а ты не кучер. Парочка подобралась на загляденье. Одним только небесам известно, какого монстра вы способны породить». «Не преувеличивай», — Окш еле заметно поморщился. «У нас совсем другие отношения». «Наверное, играете дуэтом на арфах. Эх!» — махнул рукой Хавр, но тут же, словно опомнившись, поинтересовался. «Она уже знает, кто ты такой на самом деле?» «Скорее всего, нет. Хотя имя губителя Максаров ей знакомо. Выудила у кого-то из памяти. Но ей неизвестно ни предсказания Адрекса, ни домыслы, которыми они обросли впоследствии, ни сама идея поголовного уничтожения всей ее расы. Нашей расы», — поправился он. «А вдруг все это дойдет до нее? Если Максар узнает, что Эштра жива, да еще и приняла твою сторону, они постараются просветить ее относительно истинного положения вещей. Ну, во-первых, когда они это узнают, будет поздно. Над трупами наиболее могущественных максаров уже будут выть их любимые собаки. А во-вторых, Эштер не склонна доверять кому-нибудь из своих соплеменников. В крайнем случае все можно свалить на ненавистного ей Карглока. Дескать, это именно он распускает лживые слухи, чтобы помешать нашему счастью. «Поздравляю! Есть, значит, у вас все же счастье!» Хавр отвесил Окшу глумливый поклон. «Не поясничай. Счастье в ее нынешнем представлении – это когда ты питаешься перепелами, а не крысами. Спишь в чистой постели, а не на сырых камнях. Удовлетворяешь свои похоти не рукоблудием, а юным страстным красавцам», – добавил Хавр. «Как бы тебе не пришлось пожалеть об этих словах. За что ты так ненавидишь Эштру?» «Значит, есть за что. А вот за что, интересно, ты ей так симпатизируешь?» «Я это, кажется, уже объяснял тебе однажды». «Как же, прекрасно помню. Перевоплощение, совместная борьба и так далее. Но это чисто практические дела, они вовсе не обязывают вас к столь трогательным отношениям. Неужели причина кроется в том, что Эштра приняла облик той, кого ты неосознанно боготворишь в душе?» «Если ты будешь продолжать в том же духе, нам придется расстаться». Окша зыркнул на своего собеседника волком. «Ты этого хочешь?» «Нет, но я оправдываться перед тобой не собираюсь. Хотя намекнуть могу. Тебе приходилось терять близких?» «Их у меня давно нет, а те, что были, истлевают в могилах по всему свету». «Бывало так, что люди, которых ты помнишь и по которым продолжаешь страдать, навещают тебя во сне?» «Не помню. Наверное, бывало. И со мной бывало. А потом они улетучиваются вместе со сном. То, что происходит со мной сейчас, как продолжение сна. Я понимаю, что это ложь, мираж, бред, но ничего не могу с собой поделать». «Если это сон, то дурной. В него тебя погрузила Эштра. Не знаю как, но она сумела проникнуть в твою душу. Она завладела не только твоим телом, но и чувствами. На, понюхай!» Хавар сунул Окшу под нос горсть растертых листьев перечного дерева. «Ничем не пахнет. То-то и оно. Ты потерял способность ощущать запахи. Будь уверен, это проделки Эштры. Ей легче лишить тебя обоняния, чем самой избавиться от смрада, которым она пропиталась в темнице. И это только начало. Постепенно она добьется от тебя всего, чего захочет. Ты будешь замечать только то, на что она укажет. Будешь внимать только ее речам. Будешь думать ее мыслями. Правда, драться будешь своими собственными руками, но по ее указке. Из гордого Максара ты превратишься в послушную марионетку, в куклу. И вполне возможно, это превращение уже началось». «Еще неизвестно, кто в конце концов станет куклой, а кто кукловодом». Окша затряс головой, словно пытаясь избавиться от какого-то наваждения. «И в самом деле со мной творится что-то непонятное. Мы наговорили друг другу столько злых и несправедливых слов. Давай лучше забудем о них, ведь борьба, на которую мы решились, по сути дела только начинается. Кстати, наш договор по-прежнему остается в силе. Говори прямо». «Все зависит от тебя». «А почему ты вернул золото в казну?» «Не хотел лишний раз связываться с Эштрой. Ведь золото фактически принадлежит ей. Начались бы раздоры, интриги, наушничество». «Это мой подарок, и никто не вправе оспаривать его правомочность. Золото заберешь нынче же». Голос Окша приобрел прежнюю силу и безапелляционность. «Но истратишь его на общее дело, которое потом окупится сторицей». «Ты хочешь дать мне какое-то поручение?» – насторожился Хавр. «С чего бы это вдруг?» «На войне принято приказывать, а не поручать. Возьмешь большую часть войска вместе с обозом и двинешься обратно в страну жестянщиков. Сам же говорил недавно, что ее нужно спасать от максаров. А мы с небольшим отрядом останемся здесь». «Ты хочешь, чтобы я победил максаров? Один, без твоей помощи?» Хавр, давно взявший за правило ничему не удивляться, на этот раз изменил самому себе. «Не перебивай. Вполне вероятно, что до страны жестянщиков вы даже не доберетесь. Карглок, узнав об отступлении, не упустит такого удобного момента. Максар навалится на вас со всех сторон». «Но Карглок-то ладно». Хавр по-прежнему не понимал, что от него хочет Окш. «У нас с ним свои счеты. А зачем я нужен другим Максарам? Они ведь за тобой, а не за мной охотятся». «Вот именно. Они и будут охотиться за мной. Вместе с вами отправится человек, похожий на меня, как две капли воды. Эштра сделает так, что ни один Максар не сможет проникнуться в его сознание. Мой двойник и станет главной приманкой для шайки Карглока. А как только враги нападут на вас, а они нападут обязательно, и причем сделают это внезапно, мы с Эштрой подоспеем на выручку. Это будет новая великая бойня, но только ее жертвами станут не жестянщики, а Максары. И неважно, где она произойдет, по ту или по эту сторону границы». «Спасибо за доверие», – произнес Хавр с расстановкой. «Хотя создается впечатление, что нас посылают на верную смерть». «Твоему войску, безусловно, придется туго. Однако за тебя я спокоен. Ты ведь, как всегда, вывернешься, не так ли?» Окш похлопал Хавра по плечу. «А после победы проси у меня, чего хочешь». «Кому из вас пришла в голову такая идея?» «Ну, уж и не помню. Но план разгрома Максаров мы обсуждали совместно». «Я согласен подчиниться вашему совместному приказу, но только при одном условии». «Начинается». Окш тяжко вздохнул. «Ты и на пороге рая будешь торговаться с ключниками?» «Мне приходится рассчитывать только на ад, а там у меня широкие связи». «Ладно, излагай свои условия». «На время похода ты уступишь мне свой клинок. Обещаю вернуть его в целости и сохранности, тем более что я уже научен общению с ним». «Хм». Просьба Хавра явно застала Окша врасплох. «Озадачил ты меня, прямо скажем. Даже и не знаю, что тебе ответить». «Если ты не готов ответить сейчас, я подожду. Пойми, ты сам ничем не рискуешь. Ведь у тебя же останется куда более мощное оружие. Да и твою Эштру можно смело приравнять к 10 клинкам сразу». «Тут дело, видишь ли, в чем?» Замялся Окш. «Я-то лично тебе доверяю. Ну а если случится что-то непредвиденное и клинок попадет к Максарам?» «Значит, ты все же допускаешь возможность моей смерти». «Про это я и слова не сказал. Однако на войне чего только не случается. Клинок можно выронить, потерять при отступлении, забыть на какой-нибудь пирушке. В конце концов, у тебя его могут просто похитить. Ты же в несостоянии проникнуть в замыслы окружающих». «Разве не ты говорил мне, что клинком может воспользоваться далеко не каждый?» «Ну, так-то оно так. Но у этого клинка было много хозяев. Адрак, Стардах, Ирдана, Клайнор. Всех и не перечислишь. По крайней мере, я точно знаю, что Карглок однажды уже держал его в руках. Это было во время поединка Ирданы с ее дедом Адраксом. Вполне возможно, что секрет клинка давно раскрыт. Понимаешь, на какой риск ты вынуждаешь меня?» «Странная у тебя логика. Клинком рисковать нельзя, а вот моей жизнью можно. Ведь я уже предупреждал, что мои возможности не безграничны. С одиночным противником я как-нибудь справлюсь, даже с таким, как твоя Эштра. Но в гуще сражений меня просто затопчут». «Хорошо, я подумаю над твоими словами». Видно было, что даже этот полуотказ-полуобещание дался Окшу нелегко. «Какое бы решение ты ни принял, посвящать в него Эштру вовсе не обязательно». «Договорились», — косясь на свою палатку, кивнул Окш. «Тогда еще пару слов напоследок. Тебя посещает во сне те, о ком ты страдаешь наяву. Если это действительно так, то ты неполноценный Максар. Или, говоря иначе, ты больной Максар. А болезнь твоя называется человечностью. Конечно, ты от нее лечишься, и весьма успешно, но приступы иногда еще случаются.